Сергей Снегов. Диктатор. Книга впервые издана в 1996 году, после смерти автора. С тех пор издавалась дважды. Написанный еще при советской власти, политико-фантастический роман «Предупреждение» временами поражает почти мистической точностью своих предсказаний. Там, на планете, в сопряженном с Землей мире, раздираемой войнами, уничтожаемой резонаторными снарядами и мощными метеогенераторами, в некогда великой, но распавшейся империи к власти пришли молодые, высокообразованные политики, бывшие военные инженеры. Во главе их стоял он, диктатор, полковник Гамов, влюбивший в себя сначала страну, а затем и весь остальной мир. Действующий убеждением и провокацией, изобретающий невероятно издевательские казни для своих противников и ценой голода своего народа, спасавший детей, он останавливает войну и объединяет планету. А потом на вершине успеха, почти обожествленный, он организует над собой суд и приговаривает себя к смерти за все то зло, что причинил во имя общего блага. И читателя уже совершенно не удивляет то, что он оказывается землянином.